«Здравствуйте!» — Меретинский приподнял панаму и галантно поклонился. «Позвольте...» — профессор поднял указательный палец. «Позвольте... Лиевина... Наташа Лиевина...» «Да-да, Наташа Лиевина, совершенно верно. Я помню, как вы отвечали мне... жанровые системы. И получили отлично, я не ошибаюсь. Это было... в 1981 году. И вы тогда были... в интересном положении, не правда ли?» «Да, Леонид Евгеньевич, у вас прекрасная память. И что же? У вас сын, дочь, сын?» «Вот как, молодой человек! Ну что же, прекрасно, прекрасно. И ему уже стало быть 13 лет», — подсказала Наташа. 13. Профессор помолчал, задумчиво глядя куда-то вдаль. «Что ж, прекрасный возраст, прекрасный возраст. А что же вы, Наташа Лиевина, пригодилось ли вам в жизни знание жанровых систем?» «Боюсь, что нет, профессор. Толку из меня не вышло», — улыбнулась Наташа и немного рассказала о своей работе в институтской библиотеке. И вдруг подумала, что если я спрошу его? Она собралась с духом и выпалила. «Скажите, Леонид Евгеньевич, вы, случайно, не знакомы с Филиппом Левеком?» Меретинский переспросил. «Филипп... как вы сказали? Филипп Левек». «Ах, да, Филипп Левек. Да, с Филиппом Левеком я знаком. Очень приятный молодой человек». Меретинский, которому перевалило за 80, всех мужчин моложе 50 именовал молодыми людьми. «Мы не так давно познакомились, позвольте, в апреле у Николая Константиновича на юбилее. Ты помнишь, Маша?» Он повернулся к жене. «Конечно, помню. Он так заразительно смеялся, когда ты рассказал эту историю про Достоевского и Огарева», — сказала старушка. «Да-да! Ха-ха-ха!» — оба рассмеялись при приятном воспоминании. «Так вы тоже знакомы с Филиппом Левеком?» — профессор опять обратился к Наташе. «Да, мы познакомились случайно, ведь он, кажется, русского происхождения», — спросил Меретинский. «Его бабушка была русской». «Да-да-да, совершенно верно. Он что-то рассказывал в этом роде. Он прекрасно говорит по-русски». «Ну что же, Наташа Лиевина, будьте здоровы». Профессор приподнял панаму и улыбнулся. «До свидания. Всего хорошего». Наташа покивала профессору и его супруге и побежала к поезду. «Осторожно, двери закрываются», — произнес механический голос. «Следующая станция — охотный ряд». За окнами вагона замелькал перрон, пассажиры. Потом поезд, громыхая по рельсам, въехал в тоннель. А Наташа все стояла, машинально держась за поручень, и повторяла про себя. «Так вы тоже знакомы с Филиппом Левеком?» «Да», —